Николай Степанов. Собиратель теней. Тайны древнего замка. Глава первая. Пуст в пустоте. Интерлюдия. Граф Шумский не сомневался, что теперь добыча никуда от него не денется. Если б знать заранее, что молодой человек, интересующий герцога Драунского, на которого работал Шумский, сам заявится в мышеловку, не пришлось бы тратить столько усилий в столице. А то, что Алтон прибыл на курорт со своей возлюбленной, вообще стало бесценным подарком. Граф расположился в главном здании курортного городка, на своем рабочем месте, которое, по легенде, занимал. Небольшой кабинет вмещал двухтумбовый стол из темного дерева, кресло, пару книжных шкафов и четыре стула для клиентов. Слева от стола висела картина с батальной сценой. Справа располагалось окно в полстены, из которого в комнату проникал яркий солнечный свет. Шумский в нетерпении поднялся с кресла и принялся прохаживаться возле окна. Настроение в предвкушении предстоящего разговора с Алтоном взлетело до небес. Граф ощутил внутренний подъем, чего с ним давно не случалось. «Теперь точно вытащу из него все самое сокровенное. Парнишка ведь не допустит страданий своей девицы», — размышлял Шумский. «Влюбленные — лучший материал для дознания. Сначала пытаешь дамочку, и ее кавалер выкладывает любые тайны, потом меняешь их местами. Работать с парочками — всегда одно удовольствие. Полагаю, из пленников получится выдавить и какую-то часть информации, которую не удалось получить от Атимы. Наверняка сбежавшая амазонка и Алтон связаны друг с другом. Одно непонятно. Кто из людей барона Кустинского настучал в тайную канцелярию и кто сумел отключить самую надежную защиту дома? С этим тоже надо побыстрее разобраться. Не позволю, чтобы меня безнаказанно дурачили, да еще столь ощутимо. Уверен, что здесь не обошлось без Алтона. До этого момента, как я столкнулся с ним, у меня никогда не было осечек». Граф подошел к окну и бросил взгляд на тот самый лучший домик курортного городка. Из кабинета был виден только верхний край крыши. Парочка наверняка представляла сказочный отдых, а вместо этого нарвались на меня. «Я им обязательно устрою сказочку. Правда, недобрую и с трагическим концом. А что поделаешь, если могущественным людям невыгодно, чтобы эти двое жили?» Курортная зона на берегу озера Рахна славилась на все королевство идеальными условиями для отдыха. Мягкий климат, много солнца, чистейшие песочные пляжи, источники с лечебной водой недалеко от берега и особенная аура местности, благотворно влияющая на здоровье. Однако и в этой бочке меда имелась своя ложка дегтя. Место отлично подходило для разборок с неугодными волшебниками. Побережье имело уникальный фон, где работала только целительская магия. Использовать другие заклинания на территории курорта не могли даже высокоранговые чародеи. Впрочем, владелец курорта, герцог Драунский, он же постоянный наниматель Шумского, уже давно не использовал зону отдыха для подобных целей. Зачем портить репутацию места, приносящего огромную прибыль? Однако, как считал Шумский, на него обычные правила не распространялись. Главное — выполнить задание герцога. А оно состояло в том, чтобы уничтожить Алтона. Этого наглого выскочку Шумский уже начал считать личным врагом, поскольку из-за него потерял несколько своих людей, упустил важную пленницу и попал в поле зрения тайной канцелярии. И вдобавок лишился очень важных бумаг. В особняке барона Кустинского, куда неожиданно нагрянули люди тайной канцелярии, хранились документы с пикантным компроматом на важных вельмож Мериги. Пришлось спешно организовать поджог, чтобы бумаги не попали в руки королевских дознавателей. В огне пожара граф потерял ключи, которые прежде открывали доступ в дома титулованных дворян, заставляя их оказывать помощь Шумскому в его весьма неблаговидных делах. Своим головорезом граф приказал схватить парочку и доставить для приватного разговора в одно из подвальных помещений. В домике, куда поселили победителя турнира и его подругу, к их приезду все было уже подготовлено. Шумский даже решил применить новые разработки своих алхимиков. Пропитанные контактным ядом полотенца и белье должны были вызвать оцепенение пленников. На них же затем планировалось испытать и противоядие. Граф всегда старался совмещать приятное с полезным. Затягивать с их захватом Шумский не собирался и для подстраховки приготовил еще и сонный газ. Вдруг клиенты не захотят умыться с дороги или лечь в постель. Уж очень ему хотелось поскорее пообщаться с Алтоном. А потом... В конце концов, любой человек может неосторожно заплыть далеко от берега и утонуть. Как говорится, нет человека — нет проблемы. «Что-то мои волкодавы не спешат», — задумался граф. Уже давно должны были доставить и доложить. Опять с этим Алтоном все не слава Варду. Но здесь-то что могло пойти не так? Волкодавами Шумский называл троицу своих смертоносных бойцов. Их готовили далеко на юге Меригии по специальным методикам. По окончании обучения каждый боец даже без артефактов становился невосприимчив к магии. А убивать их учили с раннего детства. «Аргас, прибыл герцог, зовет к себе». В комнату заглянул управляющий курортного городка. «Сейчас буду», — подскочил граф, изображая из себя усердного клерка. Он только сегодня устроился одним из помощников управляющего, назвавшись Аргасом Лужским, понизив себя до нетитулованного дворянина. Неожиданное появление Драунского не могло не насторожить. Похоже, произошли какие-то изменения в планах. «Граф, я очень надеюсь, что Алтон и его дама еще живы», — нервно произнес герцог вместо приветствия. Предчувствия графа не обманули. «Скорее нет, чем да», — спокойно ответил он. Чуйка подсказывала. Лучше озвучить худший вариант из возможных. Что-то произошло? Победителем турнира вдруг заинтересовался король. Приказал доставить чемпиона к нему сразу после возвращения в столицу. С чего вдруг? Откуда я знаю? Ты мне можешь четко ответить, он жив или нет? Стоявший возле окна граф заметил своих бойцов, возвращавшихся с задания. Шли те же трое, значит, пленных нет. Иначе хотя бы один остался охранять. А по слегка поспешной походке наблюдатель определил, что у них проблемы. «Если позволишь тебя сейчас покинуть, через 5 минут дам точные данные». «Действуй, жду». Разговор с неудачливыми исполнителями занял совсем немного времени, серьезно озадачив графа. Произошло то, чего просто не могло произойти. И вдобавок обнаружилась серьезная ограниченность волкодавов. Они могли хватать, убивать, уходить от погони. Однако на большее их мозга не хватило. «Вы двое, бегом на место портала. Никого туда не пускать!» Когда Шумский вернулся, он выглядел ошарашенным и даже не стал этого скрывать. Докладывать начал сразу. «Они живы, но это единственная хорошая новость». «И каковы остальные, граф?» «Обоих нет на территории городка. Ушли кровавым порталом». Герцог резко поднялся со стула. «Шутить изволишь», — грозно произнес он. «Я похож на шутника. Мои бойцы не успели на какое-то мгновение. Увидели только овал с кровавой каймой, в которой исчезла наша парочка. Затем растворился и сам портал». В комнате повисло молчание, которое было прервано лишь через минуту. «Граф, они сумели уйти от тебя здесь? Сможешь это вразумительно объяснить?» «Думаю, неуловимый Алтон явно не тот, за кого себя выдает», — пробурчал Шумский. Мягкость из его голоса куда-то улетучилась. «Как будто это сразу не было ясно», — иронично заметил Драунский. «Я не о том, герцог. У него очень древняя кровь, и к нашему погибшему королю она вряд ли имеет отношение». «Провалиться мне к исчадиям мрака!» Драунский опустился на стул. «А ведь ты можешь оказаться прав». «Ты знаешь, кто в последний раз создавал кровавый портал?» «Разумеется. Но он же...» Герцог покачал головой, словно не верил собственным догадкам. «И ты упустил такого?» «Потому и упустил, что не знал, с кем имею дело. Когда кролик, на которого охотишься, вдруг оказывается медведем...» «И где нам теперь искать твоего медведя?» «Думаю, он обязательно вернется в столицу. И если не дурак, сразу обратится в тайную канцелярию. У него есть что нам предъявить?» «Нет, меня он не знает. Заселить их заселили, препятствий не чинили, а они сами вдруг ни с того ни с сего сорвались с места и убыли в неизвестном направлении. Надо бы Академии претензию выставить. Зачем присылать на курорт тех, кто не собирается здесь отдыхать? Мы же не исключаем того, что парень мог иметь портальный свиток, покинуть курорт и...» «Неплохая мысль, граф. Так и сделаем. А сейчас... не сходить ли нам туда, где твои люди видели портал?» «Собирался предложить именно это». К графу опять вернулся привычный тембр голоса. Когда вельможи вышли на мыс, увидели лишь выжженный участок земли. Один из волкодавов объяснил, что горелой проплешины раньше не было. «Видели только следы крови», — добавил он. «И эти следы кто-то уже подчистил», — мрачно произнес Драунский, взглянув на графа. «Ты понимаешь, что это значит?» «За чемпионом кто-то присматривал. И этот кто-то теперь может первым узнать, чьим отпрыском является Алтон». «Если он, конечно, взял образец крови». «Не надо считать врага глупее себя, Шумский. Лучше подумай, кто бы это мог быть?» Они молча вернулись в кабинет герцога. «Слышал, у тебя возникли проблемы с тайной канцелярией?» «Мы всегда с ними не ладили, но у них еще зубы не выросли, чтобы меня достать». «Хорошо. Пока на пару дней останься здесь. Узнай, кто мог присматривать за Алтоном. Потом жду у себя». Герцог стремительно покинул кабинет. Шумский отправился к регистраторам. «Кто-нибудь в течение часа пытался покинуть наш городок?» — спросил он у дежурной. «Нет, господин Аргас, из клиентов никто не обращался». «Из клиентов? А были и другие?» «Виконт Парнамский к нам заходил, спрашивал, есть ли свободные номера, но сразу регистрироваться не стал, а недавно покинул городок». «Когда это случилось?» «Полчаса тому». Шумский поспешил к порталу. Еще утром он распорядился, чтобы портал работал лишь на прием, а отбывающих выпускали по особому разрешению. Виконта в здании ожидающих не обнаружилось. Мало того, его там видели только в момент прибытия. Воспользовался портальным свитком. Очень похоже на бегство. А зачем тебе бежать, если... Граф также узнал, что Драунский уже воспользовался порталом, чтобы вернуться к себе, и медленно направился обратно к городку. Наверняка Парнамский что-то пронюхал, и мне это уже сильно не нравится. К счастью, Виконт не из тех, кто попрется в тайную канцелярию, но переговорить с ним будет не лишним. Когда вместе с теневыми образами проводил ритуал создания портала, как-то не думал о конкретном месте, куда собирался бежать. В голове билось лишь огромное желание спасти Барину, а потому, сильнее всего, стремился оказаться там, где ей ничего не угрожает. Очень удивился, оказавшись среди развалин неподалеку от квадратной площадки, где у меня когда-то отобрали одну из теней. Опять живая степь? Неужели это самое безопасное место для меня, даже в буйный сезон? «Где мы?» — спросила девушка, прижавшись к плечу. «Среди руин очень древнего поселения в живой степи. Предлагаю здесь и заночевать. Создание портала забрало много сил, и сейчас я едва стоял на ногах. Больше всего хотелось упасть и поспать хотя бы на пару часиков». «Как ты себе это представляешь? Здесь же...» «У меня тут имеется собственный уголок, где нас никто не побеспокоит. Пойдем». Ветер сегодня не особо свирепствовал, поэтому при разговоре не требовалось особо напрягаться. «Что у тебя есть? Откуда? Разве...» «Самое страшное позади, солнышко», — обнял ее покрепче. «Теперь все будет хорошо». «Ты привел мне человека с тенями?» В голове проявился голос здешнего алтаря. Похоже, его услышал и Ялгус. Паренек заволновался. «Кто это?» — спросил он беззвучно. «Какое интересное привидение!» Алтарь переключил внимание на нашего невидимого друга. Практически сразу появились полупрозрачные фигуры и зазвучали голоса. «Какой милый мальчик! Посмотрите, какая у него яркая аура! Ты чей, малыш?» Местные привидения выползли из своих домов и принялись обсуждать Ялгуса. Судя по восторженным комментариям, он им чем-то приглянулся. «Откуда их столько?» Барина еще теснее прижалась ко мне. «Из-под земли. Тут под каждым разрушенным домом имеется подвал». Ялгус обрел видимость и старался держаться рядом. Его, похоже, сильно смущало повышенное внимание чужих. На фоне других привидений паренек смотрелся намного ярче. Он выглядел более плотным и более живым, как бы странно это ни звучало. «Так, господа и дамы», — громко произнес я, — «рад вас приветствовать. Меня, я надеюсь, вы помните. Эту красавицу зовут Барина, а мой друг — Виконт Ялгус Керлинский. Прошу любить и жаловать». «Он еще и вельможа. Надо будет обязательно пригласить его в гости». «Рад вас видеть, юный Виконт». На мое приветствие никто не прореагировал. Все были заняты Ялгусом. Он растерялся. «Алтарь, как бы им намекнуть, что мы устали с дороги и хотели бы отдохнуть? Опять же, хватит смущать паренька». «Ты мне тень принес?» Алтарь вернулся к тому, с чего начал. «Не в этот раз. Ты еще за прошлое нормально не рассчитался». «Долгов между нами нет», — — отрезал вымогатель. «Согласен. Поэтому я и не принес тебе ничего. Просто заглянул в гости. Мне ведь каждый из них что-то обещал в прошлую встречу». «Ты пришел за обещанным? А готов ли ты принять дары наших привидений?» — въедливо спросил алтарь. Мы с Бариной неспешно двигались к моему подвальчику. К Ялгусу, тем временем, подплыло привидение девчонки, примерно такого же, как он возраста, может, чуть младше. Девчушка схватила его за руку и сказала: «Полетели, чё покажу?» Он посмотрел на меня и, получив одобрение, сбежал от толпы взрослых привидений. Вскоре мы оказались в подвальчике. «Мои хоромы, располагайся». «Да, это намного лучше отравленных полотенец и простыней. Жаль, все удобства во дворе. И озера поблизости нет», — с грустью произнесла девушка. На мгновение представил ее настроение. «Оказаться в раю только для того, чтобы сбежать, спасаясь от смертельной опасности. Кто-то должен будет ответить за эту подставу. И я знаю имя этого человека. Значит, не отравимся и не утонем», — решил немного подбодрить подругу. «Мы здесь надолго?» «Немного восстановлюсь после портала и отправимся к отцу Игуна». «Так мы недалеко от Ибериума», — радостно воскликнула Барина. Правда, быстро погрустнела. «И сколько нам добираться по степи? Ты ведь не скоро сможешь новый портал сделать». «Такой же, как на берегу озера, я вообще не знаю, когда сумею сделать. Но вдруг получится что-то попроще». «Эй, про меня не забыл?» — снова обозначил себя алтарь. «Нет, а ты имеешь что предложить?» «Ты мне тень, я тебе пару советов». «Каких?» «К кому лучше заглянуть с пользой для твоего развития? Кто пригласит, к тому и пойду. Неужели они не хотят побыстрее вернуть долг?» «Ну-ну. Долго же ты будешь ждать, Алтон?» Ждать я не стал. Глаза уже слипались. Сначала присел, затем Барина уложила меня, предложив свои колени вместо подушки. Не заметил, как уснул, а проснулся от громкого голоса Ялгуса. «Алтон, там...» «Да тише ты!» — зашипела на него девушка. «Ну вот, разбудил». «Ой, я не хотел», — принялся оправдываться друг. «Что там случилось?» — сонно пробормотал я. «У них в трех домах привидения на грани. Их даже к алтарям привязали, чтобы бед не натворили», — стал объяснять Ялгус. «Я проговорился, что ты можешь помочь. Мне не поверили. Все, кроме Аргиды. Над нею теперь все смеются. Это несправедливо». «Аргиды?» «Мою знакомую так зовут». «Ладно, друг, пойдем попытаемся восстановить справедливость. А ты уверен, что мне по силам справиться?» «Конечно. Там с домашним алтарем проблемы, как у нас было». Сразу сообразил, что речь не об алтаре теней. Мы подошли к развалинам на самом краю поселения. Аргида показала, как проникнуть в подвал. Внизу мы наткнулись на злобную старуху. Она действительно походила на сумасшедшую. Кинулась к Ялгусу, но короткий поводок не позволил отойти от зеленоватого камня с коричневыми разводами. На него я и направил удар пустоты. Единственное, чего не учел, — разрушение привязки. Ведь камушек на мгновение исчез, выпустив на свободу привидение, и оно кинулось на Ялгуса. Тот сразу покинул подвал, а Аргида быстро ухватила старуху за ноги, закричав: «Тетя, не надо!» «Дрянная девчонка! Я тебя на куски порву! А этих двоих...» Только сейчас она приметила нас и тут же отбросила девочку в сторону. Слава Варду, в этот момент заработал очищенный алтарь. Оказывается, загрязнением являлись зеленые включения, а сам камень был каштанового цвета. С его появлением начали разглаживаться морщины на лице привидения. Несколько секунд, и перед нами предстала женщина лет 40, которая стала выглядеть даже ярче своей племянницы. «Аргида, девочка моя, извини!» «Тетя Лирза, ты вернулась!» Привидения обнялись. Вернувшийся в подвал Ялгус гордо произнес: «Говорил же, что моего друга все получится!» «Живой человек?» Теперь во взгляде тети Лирзы злобы не было. Ее сменило любопытство. «Он сумел очистить мой алтарь?» «Его зовут Алтон, рядом Барина», — представила нас девочка. «А это мой новый друг, Ялгус. Он виконт, представляешь?» «Ты сделал большое дело, парень», — обратилась Лирза ко мне. «Спасибо. Чем тебя одарить?» «Надо же, прямо сразу и одарить!» Так и хотелось спросить о том, что у нее имеется, но посчитал это слишком бестактным. «Был бы очень рад любым знаниям по магии, уважаемая Лирза!» «Хороший выбор, молодой человек», — похвалила она. «Могу передать два заклинания из водной стихии. Тебе или твоей девушке. Выбирайте. Учти, передать их еще кому-то не получится». «Барине», — ответил, не раздумывая. «Ей они больше пользы принесут, а у меня собственные учителя имеются». «Хорошо», — кивнула полупрозрачная женщина. Она подплыла к девушке и коснулась ладонью головы. «Спасибо огромное!» — воскликнула Барина. «Это бесценно!» «То, что сотворил твой парень, еще более ценно для меня. Только вот он сам остался без подарка, а это неправильно. Но у меня есть чем ему отплатить». «Вы уже...» — начала было отказываться я, но был остановлен. «Не перебивай старших!» Лирза повернулась к племяннице. «Сколько у нас еще таких же больных?» «Двое. Эздин и Рамила». «Хорошо. Значит, у нашего кузнеца попросишь перстень, а у лекарки — браслет. Перстень хорош для усиления любых трех заклятий. Ты их сможешь менять каждое утро, а браслет способен излечивать раны». Она присмотрелась ко мне. «В твоем случае легкие. Был бы целителем, справился даже с самыми опасными». Вскоре Аргида повела нас к другим пострадавшим, чьи жилища также оказались на отшибе. В свой подвальчик мы вернулись обладателями перстня и браслета. «А это что за делегация?» Нас поджидали 6 привидений. «Уважаемый Алтон», — начал самый крупный из них. «Вот я уже и уважаемый, а до этого смотрели как на пустое место. Хотя мы с Акеллой их спасли». «Мы поражены твоими способностями и хотели бы воочию убедиться, что...» Здоровяк мне сразу не понравился. На его полупрозрачной физиономии было крупными буквами написано, что пытается обмануть. Убедиться он желает, видите ли. Решил не тратить время на выслушивание. «Сил осталось только на одно заклинание, поэтому помогу единственной среди вас женщине. И не бесплатно. Заодно сможете убедиться, в чем вам там надо. Если она пустит в свой дом». Дамочку я выбрал из-за ее очень бледного вида. Сторговались на одно заклинание из стихии земли, который лично одобрил плат, мой теневой образ. Дом женщины, как и следовало ожидать, также оказался на окраине, но поближе к центру, чем предыдущие. Наблюдателей к себе она пустить отказалась, однако после очищения алтаря буквально навязала премию из накопленных при жизни золотых монет. Мои попытки отказаться разбились об железный аргумент привидения. «А зачем они мне, сынок? Когда жива была, все откладывала на потом, в куске хлеба себе отказывала. Скопила 1000 монет, и для чего они мне сейчас? Даже с тобой не могла ими расплатиться за доброе дело. Истину говорят, не в деньгах счастье. Так потрать их вместо меня на приятные безделушки для себя и своей подруги. Возьми, будь так добр». Пришлось уступить. Ведь мертвым, пусть даже духом, деньги точно не нужны. Все, я пуст. Выйдя из подвала, заявил во всеуслышание. «Не желаете ли, уважаемый Алтон, погостить у нас несколько дней?» Снова подкатил хитрозадый. «Нет. Ждите, когда загляну в следующий раз. Будет хороший прием, может, и погощу. А сейчас нам надо уходить. Дел много». Мы направились прочь из поселка. «Ты же говорил, что пуст. И как мы будем идти через степь?» — спросила девушка. «Да еще и с тяжелым мешком золота». «Прорвемся». Я ободряюще подмигнул ей. А сам подумал. «Это я в пустоте пуст. А во всем остальном какие-то силы еще остались».